27 апреля Нигерийский национальный комитет по изучению Ким Ир Сен и Ким Чен Ризма выставил на своем сайте статью, автор которой критикует США и их сателлитов за попытки раздавить КНДР со ссылкой на какое-то нарушение международного права и резолюции ООН.